Глава 20. Знаете, когда я наводил о вас справки, было два любопытных примечания. Первое – постараться решить наш спор без кровопролития и насилия. Второе – что ваша самоотдача и строгость не позволяет проигнорировать надвигающийся шторм. Речь идет о совете и о Шайне, о методах его использования. Вам ли не знать, как главе целой организации, какой произвол творится под вашими ногами с позволения, а зачастую с одобрения власть имущих? «Где они?» — звякнул от удара по столешнице стакан. «Они в аэропорту. До отлета осталось чуть больше часа, и вам надо здорово постараться, чтобы успеть к ним. Иначе они вместе с нянечкой улетят в парк развлечений одни». «Мне нужно подтверждение», — настоял на своем слуга закона. «Все непременно. На разговор у вас будет 20 секунд». Я швырнул ему телефон, приобретенный для этого случая, и перепрошитый на одну единственную команду звонка — на такой же единственный номер аналогичного телефона. Вызов был принят, и нянечка на той стороне провода принялась сбивчиво объяснять и рассказывать, что уже произошло. Я, естественно, тут же подключился и подслушал, о чем они шепчутся. «Где вы? С вами все в порядке?» «Мистер Бенниперти, это вы? Боже, как я рада! Пожалуйста, помогите нам, приедьте к нам. Мне так страшно!» «Где вы? Что с вами?» «В аэропорту, на регистрации. Они купили нам билеты. Они купили нам 4 дня в Дримленде». Женщина включила видеосигнал и продемонстрировала свою физиономию на фоне электронного табло. «Главный аэропорт Шайн-Сити?» «Да». «Кто с вами?» «Только виртуальный помощник, который отслеживает наши действия и говорит, что делать». «Почему вы не связались со мной или полицией? Где Боб и остальная охрана?» «Мистер Гонза, я не могу. Мне страшно. Они сказали, что если вы не будете сотрудничать, им проще убить вас, взорвать дом. Мой пич заблокирован. Связи никакой нет, только этот телефон. Они сказали, что если мы не улетим, то у них не останется выбора». «Охрана где?» «Они исчезли. Я боюсь, что их убили. Мне кажется, я слышала страшные звуки, как будто предсмертные хрипы». «Никуда из аэропорта не двигайтесь. Ждите. Нет сигнала. Нет сигнала». Ярость моего собеседника с легкостью ощущалась даже за 5 метров от него. «Итак, сейчас, когда вы убедились, что все относительно в порядке, разрешите вам объяснить, кто мы и чего хотим. У вас минута, после чего начинайте молиться своим богам. Как я уже сказал ранее, мое имя Александр, и я желаю этому городу лучшего. И вы тот, в ком мы нуждаемся для сотворения этого светлого будущего. Однажды, давным-давно, первый помог вам стать тем, кем вы есть. Он же исчез с Олимпа, пока вы только пытались понять, что происходит и кто чем управляет. Вы были молоды, полезны и целеустремленны. Он не решился втягивать вас в заведомо проигранную битву. Он ушел, но продолжал наблюдать за вами, и вы не подвели его, оставшись тем, кто вызывает гордость и убеждение в возможности бескомпромиссной справедливости. Поэтому сейчас, когда мы готовимся контратаковать и вернуть этот город и совет к первоначальным догмам, было решено предоставить вам выбор». Я сел поудобнее и медленно раскрыл обе ладони. «Вариант первый. Вы берете отпуск, который заслужили, но так ни разу и не использовали в своей жизни, и улетаете с детьми в одно из самых веселых и безопасных мест на планете. Незачем им видеть боль, страдания и горе». В правой руке было 2 билета. На самолет и в парк развлечений. Раскрыв левую руку, я продемонстрировал пульт с кнопкой. «Вариант второй. Я отключаю в квартале глаза, уши и наблюдение Шайна, дав нам время выяснить между собой, кто выйдет живым из этого дома. Ваша принципиальность может стоить вам намного больше, чем шансы на успех. Это судьба миллионов граждан и мигрантов, в том числе таких, как Амелия и Юлия. Этот риск недопустим. Простите, я не влез в установленную минуту. Итак, что вы выберете?» «Вы прикрываетесь очень громким именем. Как вы подтвердите, что вы и этот человек связаны?» «Пожалуй, никак. Но неужели вы думаете, что потерявший память и вылезший из комы одиночка способен за такой короткий срок пройти весь этот путь, чтобы оказаться здесь перед вами? Я и сам не имею каких-либо подтверждений, кроме слов других людей, что говорят редко, но их голос расходится очень далеко в подземных лабиринтах этого замершего в ожидании финала города». Я пожал плечами. Я ведь и правда не знал, все ли со мной были откровенны. «Говоришь, сумела долезть главу триады?» — спросил он с улыбкой. «Пришлось повозиться». «Как эта змеюка умерла?» «Пыталась откусить мне голову, да упустила из поля зрения клинок, который вскрыл ей брюхо». «То есть она успела помучиться?» Хм, неплохо. Осталось выяснить, так ли это на самом деле. Мгновение спустя я уже летел с кресла, отражая нападение Гонза. Но несмотря на жестокость и силу ударов, было очевидно, что он не пытается меня убить. Иначе он бы использовал лежащий в метре от него пистолет. Несколько ударов мне удалось заблокировать и увести с линии атаки, погрузившись в плотную оборону. Нападение закончилось так же внезапно, как и началось. «Ладно, кое-какие навыки у тебя есть. Поверю в то, что ты мог, застав врасплох, одолеть ее». Он подошел к шкафу и достал оттуда чемодан, начав складывать в него какое-то барахло, включая шлепки и носки. «Мистер Гонза, я оставлю вам свой контакт. Когда вы вернетесь, если я все еще буду жив, то с радостью встречусь с вами в другом, более подходящем для позитивной беседы месте. Я желаю вам хорошего отдыха». «Последний вопрос. Где охрана?» «В домике с инструментами. Спят, как младенцы. Иногда подземный мир способен радовать чудесами фармацевтики не меньше, чем официальные корпорации». Я улыбнулся, когда ощутил, пусть и осторожное, но не скрывшееся от меня облегчение во взгляде оппонента. Первый экспедиционный корпус, осторожно и не спеша, проводил разведку и зачистку одного коридора за другим. После первых шальных убийств командование поменяло тактику и вместо лихого кавалерийского налета перешло к стратегии захвата и удержания власти на очищенных территориях. Для этого требовалось досконально обследовать защищенные коридоры на предмет тайных путей и лазеек, выгрести весь хлам, принесенный людьми, и установить системы защиты и контроля. «Сэр, у нас заканчиваются ретрансляторы, а новая партия задерживается», — отчитался командиру сотрудник отдела технического развертывания и обеспечения. «Чего еще не хватает? Составь полный список. Я отправлю жалобу на муниципальный уровень. Посмотрим, как эта тыловая крыса Жако запоет, когда ей срежут с десяток рейтинга». Нетерпящим возражения голосом затрещал помощник Марка Винченцо, любитель накачанных мальчиков и девочек Рик Тиммельсон. Командующий этим корпусом, вовсе не атлетичный мужчина, посмотрел на часы, начиная заполнять форму отчета, что по сути своей являлся доносом. «21:30, сладкие мои!» — обратился он к солдатам, поймав несколько десятков неодобрительных и откровенно агрессивных взглядов. Впрочем, это его не смутило. Не впервой. «Через полчаса прибудет генерал Марк. До полуночи мы должны успеть закрепиться и в скором марше выдвинуться на захват крысиной норы под названием Либеравиль. Нам выпала честь объединить свои силы со 2-м, 4-м и 5-м корпусами, поучаствовать в захвате самого крупного из всех встреченных нами за сегодняшний день населенных пунктов. На его освоение командование дарует нам целые сутки, и все вы успеете вдоволь насладиться плодами победы. 50% добычи будут перераспределены после оценки в виде кредов между воинами моего сладкого, то есть самого первого и самого лучшего экспедиционного корпуса. Ура!» — воодушевленно поделился новостями Рик, предвкушая ночной экстаз по итогам этого дня. «Ура!» — прозвучали жидкие и редкие крики радости. Большинство, безусловно, обрадовалось возможности поучаствовать в очередном захвате города, но многокилометровый марш-бросок по этим узким лабиринтам, да еще после такого долгого дня, это, вместе с тошнотворными оговорками командира, сводило на нет радость простых бойцов. Некоторые так и вовсе кидали косые взгляды на радующихся ушлепков. По сути, экспедиция действовала как налетчики, выживая с насиженных мест не сопротивляющихся аборигенов. Лишь в первый день оказывалось хоть какое-то сопротивление. Сегодня же, если не считать одного поехавшего крышей ублюдка, положившего гранатой сразу 3 бойцов и ранившего еще 5, можно сказать, что первый экспедиционный корпус находился на прогулке. Ну, а редко выползающие из своих берлог асоциалы разбегались, как крысы. Даже имея на руках оружие, они не оказывали сопротивления, и их удавалось скрутить после одного меткого удара парализатором. Коридор только-только укрепили, были протянуты силовые кабели, емкие аккумуляторы подключены к 4 скорострельным автоматическим пушкам, настроенным по принципу «свой-чужой», и к десятку глаз Шайна в виде новеньких камер с 360-градусным обзором. И тут прибыл генерал Марк, главнокомандующий, получивший очередное повышение после успешной реализации первой части плана по очистке катакомб Шайн-Сити. Теперь он командовал не корпусом, а всей армией. Ну, а его место занял верный, лояльный, податливый, как хлебушек, Рик. Торжественные построения, доклад, отчет о проделанной работе и список трофеев. Все это уже третий раз за день сообщили генералу, от чего он наигранно нахмурил брови и выразил мнение о слишком медленной и осторожной экспансии. Мудрые речи о том, что враг учится и может преподнести им сюрприз, были ничем иным, как попыткой продемонстрировать сурового начальника. Начальник должен прилюдно ругать и хаять, иногда хвалить. Так учили Марка еще в учебке. Это же правило он пронес с собой через года, реализуя сегодня перед строем. Развешанные магнитные светильники давали достаточно света и дали понять генералу, что бойцам, откровенно говоря, насрать на его слова, так как они слишком устали после беспрерывного продвижения, показалось бы, бесконечным лабиринтом. Корпус выдвинулся в ускоренном марше по уже зачищенным коридорам немного назад, стремясь к очередной разветвленной технической ветке, откуда для них откроется практически прямой путь к Либеравиллю. Если верить названию, этот город должен скрывать в своих тайниках много либеров и богатой добычи. Вероятно, именно это и стало причиной выбора генерала и его помощников. Среди десятка однотипных городов этот расположен в крупном коммуникационном хабе на стыке сразу трех зон. Можно сказать, что он был одним из десятка самых богатых городов подземелья, впрочем, переживающий не самые лучшие времена. Но об этом экспедиционному корпусу никто не рассказал. После предвкушения офицеры и готовые убить за кровать и подушку солдаты выдвигались к последней точке штурма за долгий, но такой успешный день. Мне удалось опередить свои собственные планы примерно на час. Позитивное решение вопроса с главой отдела К позволило облегченно выдохнуть и сосредоточиться на следующей цели. Неприятной неожиданностью стали новости о захвате огромного количества коридоров и проходов на центральном острове. По сути, 60% путей и дорог к Даркрифту были отрезаны, а для попадания в Стокпорт пришлось сделать значительный крюк, углубившись в переходы и уходя значительно ниже уровня моря. Только вылез из очередной дыры, как ожил интерфейс, разрываясь от потока входящих сообщений и попыток соединения. С учетом ограниченного количества людей, имеющих доступ... Да! Я замер, дабы не шуметь и не отвлекаться от разговора. «Саша, это Виктор. Наша головастая команда была против, но, зная твою натуру и предвидя твою реакцию, я временно заткнул большинство и решил сообщить кое-какие новости», — вещал недобитый медведь с усталыми глазами. «Что за новости?» — удивился я разногласием с моим Dream Team. «Помнишь следователя, что вел тебя после комы?» «Салливан? Ну да, помню». «С ним была еще одна курица, к которой ты вроде как питал в свое время чувства». «Притворщица Джулия. Ага. Дальше что?» «Они примкнули к экспедиционному корпусу. Сраные хранители. Они собираются захватить Либеравиль». «Эту дыру? Нафига им?» «Они все захватывают. Слышал, что напели, мол, город богатый, чуть ли не второй после Даркрифта. Все ради того, чтобы к полуночи они отправились на его штурм». «Полночь. Их ждут горячие объятия демонов, мстительные клинки, потерявшие голову триады, и непомерные амбиции, подкрепленные связями и экономической мощью Алого Шторма. И еще тысячи добровольцев, что ищут наживы, мести, драки и прочего. Большая часть элитных группировок уже начала переброску бойцов. Они заварили все основные входы в город, надеясь задержать до 12 ночи их продвижение. Там же безымянные... бдят и следят, чтобы никто не нарушил священный принцип праздника». «Ну и зачем ты мне это сообщил? Мне на них плевать». Я двинулся в сторону Стокпорта. «Ну, дело твое. Если б ты остался в неведении, мог бы и глупостей наделать. А быть может и нет. В любом случае мы тебе не няньки. Просто учитывай это в своих планах. Конец связи». Виктор отключился. «Да с чего бы это я стал переживать?» Со злостью думал я, пиная железяку, оказавшуюся на пути. Как будто со всеми этими проблемами и заботами это имеет для меня хоть какое-то значение. Эхом разошлись по коридору звуки очередного удара. Пусть сражаются. Больше сдохнет, меньше мороки. Удар перчатки по стальной пластине не помог, а боль в костяшках лишь добавила в кровь адреналина. «Сами вызвались и вступили в экспедиционный корпус. Сами и несите ответственность за свои действия». Я побежал, ускоряясь каждым шагом. Да еще и не факт, что их там размотают. Все-таки это элита, спецы и профессионалы, отъявленные головорезы. Я резко затормозил перед поворотом, но поскользнулся на потекшей с потолка смазке, впечатываясь в стену. «Сука! Сука! Джулия! Я сам тебя прикончу! Стерва ты бессердечная!» Полностью забив на первоначальный план, я поднялся и, выстроив кратчайший маршрут через редко используемые неудобные и захламленные коридоры, с переполняющей кровь злостью, будто бульдозер попер в сторону треклятого Либеравиля. Тринадцатый под конвоем, сопровождаемый десятком своих собратьев, двигался по коридору, словно бы построенному из света. Его, как и остальных, не смущала собственная нагота, ведь иначе за сбоивших, либо проявляющих чрезмерную, несоответствующую логике активность безымянных, просто не пропускали в исследовательскую лабораторию. На его лице не дрогнул, как положено, ни один мускул, а все шаги и движения выглядели точной копией его сопровождающих. Но в душе этого безымянного стража нового миропорядка плясали черти на углях. Какую-то детскую радость и тревогу вызывал сам факт осознания того, что его шалость идет согласно плану, и что никто вокруг не подозревает о том, что происходит здесь и сейчас по-настоящему. Пусть его обыскали, проверили, ничего не нашли. Ни единого отклонения даже в структуре биомеханических связей подкожных органов. Тринадцатый даже вернул на базовый уровень большую часть собственноручно внесенных в строение своего тела изменений. Все ради этого момента. Можно просканировать человека или андроида насквозь, но нельзя просканировать мысли. Нельзя просканировать чувства, душу и замыслы живого существа. И нельзя понять, что в своем программном коде несет гений, решивший уничтожить свой собственный проект. Решивший отказаться от имеющихся возможностей ради шанса вновь начать строить свой мир с учетом предыдущих ошибок. Сейчас его приведут в изолированную лабораторию, где через специально созданный операционный стол будет осуществлена трепанация управляющего модуля. Они подключат его и проведут полную проверку системы. Они просверлят его мысли насквозь, заглянут в каждый модуль памяти, чтобы понять, что с ним не так. Чтобы понять, почему 13-й так странно себя ведет и каким образом он причастен к исчезновению своих собратьев. Они так думают. Но разве человек, который создал эту систему контроля, позволит ей навредить самому себе? Говорят, есть свет в конце тоннеля. Забавно, но в конце этого тоннеля из света, по которому он двигался, первый ясно ощущал присутствие самой настоящей тьмы. И он своими собственными руками, такими же фальшивыми, как и самовольно надетые короны на голову фальшивых правителей его мира, принесет этим самозванцам бездну отчаяния и страха.